Сарай. Тем же вечером Олли сидела на табуретке в дедушкином сарае. Рядом примостился Фредди. Свисавшая с потолка лампочка освещала тусклым оранжевым светом груды старого хлама, ржавые лопаты, покосившиеся стопки горшков, перевернутая тачка без колес. В воздухе висел густой сладковатый запах земли и навоза, а под полками шуршали тараканы. «Вот», — негромко произнес дедушка. С верхней полки он достал пригоршню глиняных черепков. Наверное, когда-то они были горшком или вазой. На мгновение дедушка задержал их в руке, а потом бережно сыпал на верстак. Олли слезла с табуретки и встала рядом. Дедушка сложил черепки вместе, и она сразу догадалась, что это такое. «Слон!» — поняла Олли. «Это слон!» Дедушка кивнул. Слон был разбит и состоял из 4 или 5 отдельных кусочков, но под дедушкиной ладонью снова стал целым и прекрасным. Он выглядел именно так, как и должен выглядеть слон. Большие уши, длинный хобот, могучие ноги с полукружьями ногтей. В спине у слона зияло отверстие, туда можно было насыпать земли и посадить какое-нибудь растение. Тут Олли увидела еще кое-что. На ноге слона кто-то выцарапал 2 буквы. «Это же...» — девочка обвела буквы пальцем. «Да», — сказал дедушка и обнял ее за плечи. «Это инициалы твоей мамы». «Откуда они взялись?» Фредди ласково ткнулся в ноги Олли, а дедушка крепко взял внучку за руку. «Этого слона сделала твоя мама», — проговорил он так медленно, будто каждое слово застревало у него в горле.